Братья и сестры, я прочитаю один стих из книги Второзакония, 33 глава, 12 стих. Книга Второзакония, 33 глава, 12 стих. Прежде чем прочитать, я поясню, о чем эта глава. Когда Моисей должен был оставить израильский народ, оставить эту землю, он призвал глав колен Израилевых, и в лице сыновей Израилевых он каждому сказал какое-то благословение. И вот то, что он сказал о Вениамине, я и хочу прочитать. «О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у него безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. О Вениамине сказал». Бог о каждом может что-то конкретно сказать. Бог не перепутает, братья и сестры. Он знает человека. Вот о Вениамине он сказал: возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Очень возвышенные слова. Мне хотелось немножко за Вениамина вот сказать в прошлом, что нам Писание повествует. Особенность такая, когда Вениамин родился, мама его умерла при родах. Но когда она еще была живая и узнала, что родился сын, она нарекла ему имя Бенони. Имя Бенони в переводе с еврейского означает «сын моего несчастья». А когда подошел отец Иаков и узнал, что родился сын, он говорит, имя ему будет Вениамин. А Вениамин с еврейского языка переводится «сын счастья». Я не знаю, почему так бывает в жизни, что двое родителей настолько противоположное имя могут дать своему ребенку. Но так факт этот запечатлен. Отец назвал Вениамином, и мы в Библии читаем, что образовалось и Вениаминово колено. Еще такая особенность, братья и сестры. Когда отец был живой, Иаков, перед своей смертью он собрал непосредственно всех своих сыновей и тоже решил их благословить. Такое было принято в израильском народе, и Бог сказал: благословляйте. И когда он благословлял всех своих сыновей, дошел до Вениамина, и он очень интересные, даже странные слова сказал. Он назвал Вениамина «хищный волк», «будешь хищным волком». Здесь мы читаем: возлюбленный Господом обитает безопасно, Бог покровительствует ему, он покоится между раменами, а тут вдруг хищный волк. В этом пророчестве подразумевается некая дикость нравов, воинственность и храбрость. Если посмотреть на несколько личностей из Библии, которые были из колена Вениаминова, то, в общем-то, это пророчество подтверждается. Очень яркий пример всего колена Израилева, когда, вы помните, одну женщину разрубили на 12 частей и направили во все колена Израилевы. Друзья, это было сильное беззаконие сделано, и оно было сделано в колене Вениаминовом. И это колено бы еще чуть-чуть исчезло бы до конца, но Бог вмешался и не допустил этого. Был такой судья Аот, он убил царя Еглона, убил, ну так, из-под тишка, тайно подстроил и скрылся другим путем, скрытым входом ушел. Это тоже Аот был из колена Вениаминова. Можно вспомнить Саула. Мы знаем его жизнь, его почерк, его характер. Он тоже был из колена Вениаминова. И в Новом Завете можно вспомнить Савла или апостол Павел. Он тоже был из колена Вениаминова. То есть в этих личностях мы можем проследить черты характера, которые как раз подпадают в характеристику «хищный волк». И вот, братья и сестры, этого хищного волка теперь нужно успокоить между раменами. Такое пророчество. Моисей сказал. Я не знаю, все ли сидящие представляют, что такое рамена. Я вам покажу, можете посмотреть сюда. Вот эта часть тела, плечо и верхняя часть руки, это называется рамена. Владычество на раменах его, такое место встречаем. Если я возьму ребенка на руки, вот так, прижму его к груди, это называется, ребенок находится между раменами. И вот этого хищного волка нужно было успокоить между раменами. Я вместе с вами хочу, друзья, вспомнить из Библии, как-то я поставил цель найти вообще, какие места покоя существуют по Библии, в Библии указаны. И нашел, их не так много. И мы давайте вместе с вами вспомним. Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он где? На злачных пажитях. Он покоит меня на злачных пажитях». Это место покоя. Как можно представить это в наши дни? Братья и сестры, вот мы сегодня на собрание пришли, мы можем здесь помолиться, послушать Слово Господне. Злачные пажити – это пища. Любой здравый и заботливый пастух, он побеспокоится овец вывести туда, где злачные пажити, то есть хорошая зеленая травка, чтобы овцы наелись, напитались. Кстати, голодная овца никогда не ляжет на траву отдыхать. Это знают все пастухи. А когда она не ляжет отдыхать, она обязательно будет что-то искать и куда-нибудь провалится, и пойдет искать другую траву. Так бывает иногда в церквах, друзья. Идут на другие пажити, потому что не хватило злачных пажитей. Вот место покоя – это злачные пажити. Мы пришли сюда, получили пищу и удовлетворенные пошли домой, может быть, до следующего собрания или до того момента, когда я сяду сам и открою Библию и буду читать. Это место покоя. Второе место покоя – Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего». Что делает? Покоится. Место покоя? Тоже место покоя. Братья и сестры, сень Всемогущего – это не просто тенек от дерева, даже пусть от большого. Это сень от Всемогущего Бога. Действительно, устав от жары, изнемогая, нам приятно войти в эту прохладу. Более того, эта сень такая, она как бы защищает нас, закрывает нас Бог в такой безопасности. Сень Всемогущего, в этой тени тоже можно покоиться. Еще одно место, когда Воос разговаривал с Руфью из книги Руф, там такое выражение есть. Он сказал ей: «К Богу ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами». Кто знаком с сельским хозяйством, проще представить, как птенчики могут под крылами успокоиться, допустим, у своей мамы курицы. Залезут под крылышки, все, они видят в этом свою безопасность. Для животных этого достаточно. Братья и сестры, такое сравнение. Такое сравнение, которое показывает нам, что это тоже место покоя. Успокоиться под крылами Его. Я прочитаю из 12 главы Луки еще одно место покоя. 12 глава Луки. Немножко стихов, несколько прочту, чтобы нам было понятнее. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется все то, что ты заготовил? Покойся». Я считаю, это место покоя для безумных, которые обложат себя богатством и считают это для них место покоя. И они там готовы пребывать. Под богатством я могу разное можно подразумевать, братья и сестры. В данном случае это выражалось в собранном урожае зерна. Оно может выражаться в деньгах, в автомобилях, в недвижимости и так далее. «Душа моя, покойся». к одной сестре братья пришли посещать. Она уже года три не ходила в собрание по причине болезни. Вот с мира пришла эта душа. И жила она с неверующим сыном в одной квартире. У сына своя комната, а у матери своя. И вот этот сын вел страшно греховный образ жизни. Пил, к нему не работал, к нему приходили друзья и подруги, пьяные и трезвые, днем и ночью. И она вот в таком напряжении всегда жила и часто заявляла: «Брат, сестры, помолитесь. Помолитесь, чтобы Бог как-то меня оградил». Не раз он в ее дверь ломился там с какими-то претензиями и притязаниями. И вот так она жила в напряжении. Она себе замок поставила, закрывалась постоянно. И вот ввиду того, что некоторое время она не ходила в собрание, вот она так, видать, ослабела. И когда братья пришли ее посетить, смотрят, у нее телевизор стоит. А до этого не было. Она уверовала, она его убрала, он ей не нужен. Душа ее освободилась от этого, а это стоит телевизор. Братья говорят: «Как же, сестра, вы телевизор поставили, у вас не было. Теперь как нам вечерю вам преподать? Вообще, чем ваше сердце сейчас наполнено?» Она, знаете, как говорит: «Я, говорит, настолько устала от жизни с сыном, что я, говорит, зайду в свою комнату, закроюсь, лягу на диванчик, телевизор включу, и у меня прям душа успокаивается». Тоже место покоя, братья и сестры. Вот я вам сейчас перечистил из Библии и из жизни примеры о местах покоя. У меня теперь к вам вопрос. Подумайте и скажите, какое из перечисленных мест покоя вам видится предпочтительной или где бы вы сами пожелали успокоиться? Моя тема и называется «Место покоя». На злачных пажитях. Еще кто как думает? Погромче. Под сенью всемогущего. Так, это место покоя. Еще кто как думает? Нету здесь таких, которые у телевизора успокаиваются? Нету, да? Братья и сестры, я вам скажу, не просто скажу, а попытаюсь и вас в этом убедить, что самое лучшее, самое предпочтительное место покоя – это между раменами его. Во-первых, это место самое близкое к сердцу. Между раменами. Ближе уже некуда. И чтобы быть между раменами, взять, допустим, ребенка между раменами, его нужно оторвать от земли. От земного, от плотского, от мирского поднять. И вот между раменами. Как-то отец своим троим мальчикам, младшему, чуть-чуть постарше, и школьнику, предложил такой вопрос. Посадил их перед собой и говорит: «Дети, вот вы выйдете на улицу гулять, представьте себе, на вас бежит большая собака. Что вы будете делать?» Который постарше, он говорит: «Я возьму палку, как начну махаться, защищаться, собака испугается и убежит». Ну, не все собаки убегают, так ведь, да? А второй говорит: «А я возьму камень, как брошу в нее, и собака завизжит и убежит». Но от камня тоже не все собаки убегают. И не всякий камень может попасть в собаку. А младший, он так в простоте говорит: «Папа, а я заберусь к тебе на руки, прижмусь тебе, прости, а ты с собакой сам разбирайся». Братья и сестры, надежно? Надежно. Между раменами. Очень надежное место. Я хотел бы сейчас по пунктам рассмотреть вот такой вопрос, друзья. Что в жизни нас лишает покоя? И параллельно будем рассматривать, что нужно сделать, чтобы этот покой вернулся. Вполне допускаю мысль, что из сидящих здесь в зале кто-то покоя не имеет по каким-то вопросам. Вот некоторые области я открою, именно некоторые, потому что все не получится. Первое место такое приведем. Это книга Судей, 11 глава, 35 стих. Здесь речь идет за Иефая, который открыл Богу свое желание и сказал, что если я одержу победу над аммонитянами, Господи, если ты мне поможешь, то я в знак этой благодарности приду домой, и что выйдет из ворот первое, я принесу тебе в жертву. Помним такой пример, братья и сестры? Бог дал ему победу, он удовлетворенный, радостный, возвращается домой и смотрит на свои ворота. Что же выйдет оттуда? А там вышел не что, а кто? Дочь вышла, причем единственная. И единственный ребенок, и единственная дочь. Братья и сестры, вот такая ситуация. Как воспринял он это? Я прочитаю, как он воспринял. Текст, который я назвал, здесь так написано. «Ах, дочь моя, и ты в числе нарушителей покоя моего». Значит, первый пункт или первая область, где взрослые люди, родители лишаются покоя, они лишаются из-за детей. Из-за детей непослушных, из-за детей непокорных, из-за детей, которые не желают каяться, из-за детей, которые не желают служить Богу. Братья и сестры, дети наши могут лишать нас покоя. И, наверное, не найдется такой семьи, где бы было так все гладко, что ни разу дети не лишили покоя родителей. И родители начинают беспокоиться и переживать, и плакать, и молиться, и поститься. Лишились покоя. Мы можем прочитать очень трогательную картину за Давида и Авессалома. Авессалом восстал против своего отца, против царя. И когда была ключевая битва, Давид по-отцовски, с большим снисхождением, отправляя воинов, сказал: «Сберегите мне отрока Авессалома». Братья и сестры, помним такой пример? Помним. Битва закончилась, не сберегли. Не сберегли специально, так скажем. Я на этом не буду останавливаться. И вот, когда возвращаются, и ему принесли новость, что Авессалом мертв, он такие слова говорит: «Авессалом, Авессалом, кто бы мне дал умереть вместо тебя?» И плакал. Братья и сестры, он покоя лишился. Одна женщина, неверующая, дочку повела в первый класс. Школа была через дорогу, жили они недалеко, и она первое полугодие водили ее в школу. По той причине, что девочка маленькая, и вторая причина, вот эта дорога, там постоянно ездили машины, и девочка по какой-то причине боялась этих машин. И просила: «Мама, ты меня только через дорогу переводи». Прошло полгода, зимние каникулы прошли, и снова начинался учебный год. И вот, рано утром проснувшись, маме не захотелось идти провожать ее. Дочка ее стала просить: «Мама, ну проведи, я хочу, чтобы ты провела, я боюсь, помоги мне». Мама говорит: «Дочка, я тебе уже столько водила, вот недалеко школа, ну сегодня сходи сама, я сильно устала, спать хочу» и так далее. Друзья, она пошла одна в школу, но обратно не вернулась. Не вернулась. И вы знаете, эту неверующую женщину никто не мог утешить, никто ее не мог успокоить. Она Бога не знала. Может быть, Бога знала, как-то бы успокоилась. Ее постоянно угнетала мысль: почему я не исполнила свой родительский долг? Если родительский долг не исполнен в жизни, и наоборот, долг детей по отношению к родителям не исполняется, человек потеряет покой. И его трудно успокоить. Кто-то на могиле плачет, кто-то еще как-то переживает, но очень трудно успокоить. Поэтому, братья и сестры, на наших родительских собраниях или на молитвенных собраниях в пятницу, когда молитва есть о неспасенных родственниках, очень часто слышны молитвы со слезами обеспокоенных родителей. Думаю, уверен, что это в каждой семье. По этой теме достаточно. Второй пункт. По какой причине человек может лишаться покоя? Прочитаю книгу Иова, 3 глава, 26 стих. «Иов, будучи человеком богобоязненным, справедливым, удаляющимся от зла и непорочным, он по допущению Бога потерпел, друзья, во многом. Лишился богатства, лишился детей, а в заключении он заболел лютою проказою». И вот, когда все это его постигло, вот этот стих, Иова 3:26, написаны слова Иова: «Нет покоя, нет мне покоя». Значит, второй пункт или вторая тема, когда человек лишается покоя, когда болеет. Любая болезнь, она лишает человека покоя. Вот возьмите, зубик заболел. Ну, что такое зубик? А вы знаете, как он изведет? Человек ничего думать ни о чем не хочет. У него болит зуб. Ему надо вылечить, иначе он неспокоен. Он спать не может, он об этом думает. Кто-то посчитал, что в мире, в прошлом и в настоящем зафиксировано 30 тысяч болезней, медицине известны. Представьте себе, мы живем жизнь, то очень большой шанс хоть раз потерять покой из-за болезни, потому что столько много всяких болезней и причин для болезни. И только человек заболел, он лишается покоя. Вообще человек не любит болезнь, не любит и не хочет болеть. Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И действительно, отдают за жизнь очень многое. Только бы не болеть, только бы не страдать. Но Бог, тем не менее, болезни допускает. И вначале первым согрешившим людям Он предсказал, что будут у вас страдания, болезни, скоро будет у вас. Все это было предсказано. У нас в Уральском объединении в городе Перми жил один такой человек. Его звали Аксенов Василий Петрович. Он прожил 93 года, членом церкви был. Почему я говорю об этом человеке? Он был поэт. Если мы откроем сборник «Песнь Возрождения», то там есть такая песня «Наша жизнь коротка». Вот автор этой песни, слов, Аксенов Василий Петрович. И когда однажды он уже лежал в постели, будучи стар, его молодежь посетила. И в беседе с ним кто-то из молодых спросил: «Василий Петрович, а что побудило вас в вашей жизни написать эту песню? Слова вот эти, наша жизнь коротка». Ну, они желали что-то другое услышать, вернее, представляли, но он удивил их ответом. Он говорит: я слова эти написал, когда мне было 18 лет. То есть, когда никто не только не поет, даже и не думает о смерти. Но, говорит, я тогда заболел тифом и был очень близок к смерти. Эти слова написал давно. Братья и сестры, близок к смерти. Человек, когда близок к смерти, он лишается покоя. Ему бывает очень трудно в этом согласиться. Иисус Христос тоже был близок к смерти. И не только близок, а Он принял эту смерть. И в 53 главе Исаия прямо мы читаем: Он понес наши болезни. То есть у Христа, Его человеческой природы, были тоже эти страдания, были тоже переживания. Он тоже лишался покоя. Но когда Он сказал: «Да будет воля Твоя», не «моя воля, но Твоя да будет», братья и сестры, это условие для восстановления покоя. И Писание говорит: на подвиг души своей он будет смотреть как? С довольством, то есть с удовлетворением. С удовлетворением можно смотреть, когда в сердце покой. Если покоя нет, удовлетворения не будет. На подвиг души. Был я однажды в семье служителя, хорошая семья, дети богобоязненные. И вот отец служитель. И вот у них восьмой ребенок, друзья, родился с болезнью Дауна. Это большая была скорбь. Вот беседуя с ними, они мне рассказали, поделились. Говорит, когда у нас родился этот ребенок, ну, мы были в шоке, говорит. Первые мысли: за что? Господи, почему? Ну, все знают, да, эту болезнь, наверное, представляете? Вот. А нас, христианской семьи, он, от юности жизнь посвятили Богу. Господи, за что? И вы знаете, они потеряли покой. И долгое время ходили с обеспокоенными сердцами. Им очень было трудно принять этот факт. Они плакали, переживали, мысли всякие шли. И это было до того дня, когда, он говорит, мы однажды с женой встали на колени и помолились: «Господи, благодарим Тебя за этого ребенка». То есть согласились с волей Божией, согласились с тем, что Бог дал, братья и сестры, и покой вернулся. Возможно, кто-то сегодня тоже обеспокоен, потерял покой из-за какой-то болезни, своей или из-за болезни ближних. И трудно сказать: «Господи, да будет воля Твоя», покой не восстановится. Такое условие. Следующее место, которое я хотел прочитать, это книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Там так написано: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете, что, братья и сестры, покой душам вашим». Значит, следующее подтема: человек лишается покоя из-за сделанного греха. Вот он их призывает: вы найдите этот путь, рассмотрите, встаньте на него, и покой душам найдете. Когда человек уходит на кривые, скользкие пути, на путь Каина, на путь Валаама и так далее, братья и сестры, на этих путях покоя не будет, человек лишается покоя. Я прежде всего это, конечно, отношу к верующим, членам церкви, но бывает, покой лишаются даже неверующие. Одну колонию посетили женскую, благовестники, это было в 90-х годах, и вот разрешили женщинам пообщаться после служения. Подходит одна женщина-цыганка, у нее срок 15 лет, она убила своего мужа, и она рассказывает о своем состоянии. Он, говорит, сильно надо мной издевался, и однажды ночью, когда он пришел пьяный, заснул, запрокинув голову, я не вытерпела, взяла нож и в горло ему. И вот этот, говорит, предсмертный хрип, он у меня стоит уже 7 лет. Я по ночам, говорит, не могу спать. Друзья, она лишилась покоя. Бога она не знает, она живет с этим обеспокоенным, удрученным сердцем. Кто ей поможет? Кроме Бога никто не поможет. Никто из людей уже не может помочь. То есть сделанный грех лишает человека покоя. Давид, когда окончил войны, Давид очень опытный полководец, царь, находится во дворце под охраной, братья и сестры. И вдруг ему приходит такая мысль, не от Бога мысль: сделаю-ка я исчисление народа своего. Решил он такое сделать. Возможно, так свое решение обосновал, что Моисей же исчислял народ, а почему мне нельзя? Но это было Богу неугодно. Попытки военачальника отговорить его не увенчались успехом. И вот 9 месяцев и, по-моему, 20 дней ходили, делали перепись населения, приходят и подали ему этот список. И знаете, какая реакция была Давида? Написано: «И вздрогнуло сердце Давида». Я когда читаю эти слова и удивляюсь, думаю, почему сердце Давида вздрогнуло? За ним сейчас Саул не гонялся. Он вообще храбрый воин был, охрана во дворце. Почему сердце Давида не вздрогнуло, когда он вышел на борьбу с Голиафом, когда он пас овец и догонял льва или медведя, чтобы отобрать овцу, вот здесь не вздрогнуло. Почему, когда Саул в него метнул копье, не вздрогнуло сердце, а тут вдруг мир, безопасность, во дворце сидит. И этот храбрый человек, и у него сердце вздрогнуло. Братья и сестры, вздрогнуло по причине сделанного греха. И мне приятно это видеть, осознавать, что у Давида было сердце чуткое ко греху. Ему не надо было проповедями уговаривать и обличать: «Давид, смотри, что ты наделал». Он только сразу понял и говорит: «Тяжко я согрешил». Вздрогнуло сердце. Я сейчас не буду говорить о наказании Давида, но вот эта мысль, что грех лишает покоя, братья и сестры, это практически в жизни присутствует. И тоже допускаю мысль, кто-то из сидящих лишился покоя из-за допущенной нечистоты или греха. У меня к вам вопрос. Скажите, чтобы восстановился покой в данной области, что нужно сделать? Покаяться и исповедать. Так ведь, да, братья и сестры? Я помню, когда уверовал, молодым был, и тоже греховно один поступок сделал. А у нас собрание было с нескольких городов, небольшие города, и церковь небольшая. И я, друзья, не стал ждать воскресенья. Я потерял покой. Я на неделе на автобусы поехал к служителю в другой городок. Вот моя цель была скорее успокоить сердце, снять этот гнет, исповедать, помолиться. Считаю, что это явление у верующего это будет нормальное, когда сердце вздрагивает на грех. И наоборот, очень плохо и отрицательно, если верующий человек раз согрешил, два, второй, третий, у него сердце уже не вздрагивает. Он привыкает, он уже не видит границу, что можно и что нельзя. Он может бесконтрольно осуждать и обсуждать, поносить, он может грешить, он может пробовать один, второй, третий грех, и он уже сердце не вздрагивает, он свыкся. Я не знаю, что с этими людьми будет, но знаю, что Бог в грешника вразумляет и через людей, и самостоятельно может делать. Поэтому, чтобы восстановить покой, нужно попросить у Бога прощения. Ну, еще один наверное, последний рассмотрим такой вопрос. Псалом 93, 12 стих. Псалом 93, 12 и 13 стих. Мне тоже эти слова очень нравятся. Я их наизусть когда-то выучил, хочу вам их тоже сказать. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь его законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни». Следующее, братья и сестры, когда человек лишается покоя? Когда приходят бедственные дни. Бедственные дни никто из нас не планирует, не ждет, никто и в календарике красным кружком не отмечает. Они приходят неожиданно, они приходят внезапно. И Бог допускает эти бедственные дни. К нам в собрание однажды пришла женщина. Я ее видел впервые. По внешнему виду понял, что у нее в жизни что-то случилось. И видно, что она неверующая. Там накрашена, прическа такая, украшение, но видно. И пришла она с сыном. По виду сына тоже можно было без труда понять, что сын больной на голову. Он вот так вот стоит и покачивается. И от нее ни на шаг не отходит. Они сзади так встали. Когда мы поем, они встают. И она так сосредоточенно, с печальным лицом слушала. Когда кончилось собрание, она так вот по проходику идет сюда, где служители, подходит и уже плачет. Я ее встречаю такими словами. Я говорю: «Женщина, что вы плачете? Что у вас произошло?» Она руками закрылась. «Ой, ой, у меня такое, такое». «Ну, успокойтесь, расскажите, что у вас такое?» Она говорит: «Вы знаете, я похоронила недавно мужа». Ну, я понял, что рано умер муж. Потом, говорит, меня ограбили. То есть проникли воры в квартиру и все, что там было драгоценное, вынесли. А совсем недавно у меня сына убили, старшего. А потом палец так поднимает, говорит: «И это не сын». А он стоит рядом, покачивается. Братья и сестры, бедственные дни? Бедственные. Вот знаете, все так сразу свалилось. Она дальше продолжает свой рассказ. Говорит: «И мне пришла мысль, зачем мне жить на этой земле? Я столько потеряла». И я, говорит, взяла необходимое для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, и поехала за город в сад. У нас сады за городом много. И когда я в трамвае ехала, говорит, кто-то из ваших раздавал трактат, и мне дали трактат. Это было в субботу. Я, говорит, прочитала в воскресенье приглашение на собрание в 10 часов. Адрес мне знаком. Ну, она знала эту улицу. Я, говорит, прочитала, смотрю, ну, отложу свое дело. Завтра, воскресный день, один денек отложу. И вот, говорит, я приехала сегодня и у вас побыла. И, говорит, вот так вот руку приложила. Говорит: «Вы знаете, какое я получила утешение». Слава Богу, что получила. Библию она попросила, дали ей. А я когда домой пришел и эту женщину вспоминал, и думаю, каким же словом она утешилась. Стал вспоминать проповедников, то, о чем проповедовали. А в это воскресное утро один проповедник, который себя назвал начинающим, всего 10 минут его проповедь была, он прочитал две главы Иова с небольшими комментариями. И я понял, что вот эти главы Иова как раз ее и утешили. Слава Богу! Покоя лишаемся, когда, братья и сестры, приходят бедственные дни. И сильно бывает лишать человек покоя. Вот в позапрошлом году во всех средствах массовой информации было такое сообщение. В Оренбургской области, село Беляевка, произошла трагедия. В начале учебного года, во время учебного процесса, обрушилась часть школы. Не знаю, помните вы такое? Это наше объединение. В этом селе у нас есть церковь, человек 20. После происшедшего я, когда услышал, позвонил туда, узнал. Там случайно дети верующих семей не погибли, там многодетные семьи. Они говорят: «Нет, никто не погиб, не их смена была». А погибло 5 девочек, старшеклассниц, 11 класс. Очень, там 2 отличницы было. Но я даже не об этом хочу сказать. Через 2 дня после этого сообщения новое вышло сообщение во всех средствах массовой информации. И там было так, что 2 дня назад мы вам сообщали то-то, то-то. Теперь, говорит, и новое сообщение. Значит, завуч этой школе покончила жизнь самоубийством. Этой женщине лет 45 было. Ну, нетрудно догадаться причина, почему она покончила жизнь. То ли ответственность, то ли большое сожаление того, что произошло. Но факт, друзья, она неверующая была, и она полностью потеряла покой. Когда человек теряет покой, он может бросаться в какие-то крайности, если он не знает Бога. Вот эти некоторые из причин, когда человек может потерять покой. Я не буду, может, столь подробно рассматривать, но назову. Еще человек теряет покой, когда что-то идет не по его желанию. Вот, допустим, когда царь Ахав хотел забрать виноградник у Навуфея израильтянина, у него это не удалось. Он, написано, пришел домой с тревоженным и огорченным духом. Он лег, отвернулся и хлеба не ест. Жена пришла, и Изавель говорит: «Да что ты за царь? Я тебе доставлю виноградник. Ешь хлеб и будь спокоен». Такие слова там. А что он беспокойным-то стал? Не получилось. Царь и не смог забрать виноградник. Власть так умеет и не смог. Потому что встал кто-то и сказал: «Я наследство отцов моих не отдам». Я этот вопрос, может быть, шире смотрю, брат, сестры. Дело, может быть, не в наследстве, а вообще. Если в нашей жизни что-то идет не по нашим планам, мы лишаемся покоя. Бранденбург, он так в своей книжечке пишет, что смысл страдания. Он говорит, когда действительность не совпадает с желаниями, человек начинает страдать. Лишается покоя. Тоже допуская, возможно, в чем-то сердце и такое может быть состояние. Поэтому хорошо согласиться с Господом. Написано так: великое приобретение быть каким, друзья? Благочестивым. И второе – довольным. Вот когда человек доволен, покой возвращается, или покой не теряется. Он доволен. Благочестивый и довольный. Это написано «великое приобретение». Значит, это очень значимо. Чтобы в бедственных днях приобрести покой, братья и сестры, какое средство? Ну, пришли бедственные дни. Может быть, потеря близких. Может быть, машина сгорела. Может быть, деньги пропали. Ну, мало ли, природный катаклизм какой-то, и мы лишились дома и так далее. Бедственные дни. Что сделать, чтобы восстановить покой? Ответ мы читаем в книге, в послании Ефесянам, 6 глава. Я прочитаю. Ефесянам, 6 глава. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злы и все преодолевши устоять». День злы – это и есть день бедствия. Вот это день злы. Как надо день злы встретить? Примите все оружие Божие. Это все оружие нужно принять до пришествия бедственных дней, а не в то время, когда они настали. И там перечисляется все оружие. И написано, паче всего возьмите что, братья и сестры? Щит веры. Паче всего, то есть наиболее всего. Вот когда щит веры, тогда мы успокоимся. Паче всего, возьмите щит веры, который вы можете что сделать? Угасить. Некоторые говорят, отразить, братья и сестры. Мы отражать сильно научились. Летят налево и направо. Стрелы осуждения, сплетни и так далее. А тут угасить написано. Я слышал, что древние воины, которые шли на битву, особенно когда города брали крепости, они свои большие щиты обтягивали шкурой. И шкуру обливали водой. И шли. И если в них пускали стрелу зажженную, эта стрела ударялась в щит, и ввиду того, что шерсть мокрая, эта стрела гасла, угасалась. Все, и дальше шли. Так вот, этот пример так написано. Наиболее всего возьмите щит веры, чтобы угасить раскаленные стрелы. И вернется покой. Я буду подходить к заключению, братья и сестры. У меня еще такой вопрос. Вот скажите, для кого Бог приготовил это место покоя между раменами? Это привилегия некоторых каких-то людей или это привилегия для всех? Для всех, да? А вот если кто вспомнит первый стих, который я зачитывал, я повторю его. «А Вениамине сказал, возлюбленные Господом обитают у него безопасно». Для кого место покоя? Для возлюбленных Господа. Вот оказывается, действительно, привилегия есть для людей. Вот кого Бог возлюбил, друзья, вот для них место покоя гарантировано. У меня следующий вопрос. Скажите, а все здесь сидящие возлюбленные или нет? Иногда бывает, я в семью прихожу беседовать, особенно по вопросу рукоположения, и спрашиваю жену, скажи, муж тебя любит? Прямо при нем спрашиваю. Она, о, да, конечно, любит, все, быстро отвечает. А один раз жена говорит так, говорит, что любит, и на него вопросительно смотрит. Я говорю, так говорит или любит? Говорит, что любит. А кто-то говорит, не любит меня муж или недолюбливает. Брат, сестры, скажите, Бог нас любит здесь сидящих или нет? Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир. Братья и сестры, все мы возлюблены Богом. Кто-то скажет, да разве хватит для всех места между раменами? Друзья, хватит. Будьте уверены, хватит. Потому что это Бог. Этот человек может только ограниченное число вместить, а возлюбленный Господом всем хватит места между раменами, в этом месте покоя. Лишь бы мы этого захотели, лишь бы туда поспешили, может быть, лишь бы мы сказали Господу прости, и Господь утешит и успокоит. Один раз я был на посещении в церкви, там юбилей некоторые проходил, пригласили служителей там и с других городов приезжали, и мне пришлось быть. И вот на ночлег нас вечером определили в одну семью, 12 детей, очень гостеприимные, жертвенные. И я так смотрел, этот вечер был длинный, сколько они старательно в этой семье обслуживали гостей. Накормят одних, эти выходят, вторые садятся, кормят, того отправляют туда, у них свои комнаты для отдыха, еще большая комната сделана тоже для братьев. Ну и, в общем, так, дочери старшие, член церкви, так, смотрю, проворно все это со столами управляется. Ну, я посмотрел, думаю, вот это жертвенная семья гостеприимная. А когда кончена вся вот эта суматоха, все накормлены были, успокоились, мы решили общение провести в зале, большой такой зал, и по кругу сели все. Ну и хозяйка пришла, тоже села с нами. Муж ее, гости тут, и беседуем. Кто-то пример расскажет, кто-то какой-то мыслью поделится, кто-то что-то из истории вспомнит. И вот так общаемся. И иногда поем, какой-то гимн споем. И вот так получилось, что я сел напротив хозяйки. Она вот тут сидит, я ее хорошо вижу. А хозяйка, знаете, у нее вид такой был усталый, но удовлетворенный. Она сидит и на руках держит двух малышей. Ну, так по виду можно было сделать вывод. Один последний, другой предпоследний. И она их держит так. У одного соска. И вот она сидит, их так покачивает. Она еще умудрилась, держа их, сборничек держать и поет. И вот такая картина. Мы поем, ей-то не видно, она так восторженно подняла голову и поет. А один из малышей другому стал задираться, раз рукой ему, а тот ему в ответ. А тут опять, она этого не видит, а мне-то напротив видно, ну не мне и другим братьям. И вот они вот так друг друга, и кончилось тем, что один близко руку поднес, а тот взял его, как укусит за палец, а этот заплакал. Ну я думаю, все, сейчас мама поведет, там нашлепает и так далее. А вы знаете, я удивился ее реакцией. Она как пела, так и продолжила петь. Она только посмотрела на них, одному ручку так подогнула, второго подтряхнула, прижала плотнее и поет. Они успокоились. Думаю, как хорошо, братья и сестры. Какое преимущество быть между раменами. Бог кому-то ручку, кому-то ножку подогнет, а кого-то и погладит, чтобы мы сильно не ссорились и в мире жили между собой и друг другом, и в церкви, и в семье. Я буду заканчивать, и мы сейчас будем вместе молиться, братья и сестры. Хотелось сказать, что, может быть, кто-то видит, что в сердце нету покоя. Был покой, вот сейчас нету, лишился. По тем вопросам, которые мы рассмотрели, хотя я говорю, есть еще причины, где человек лишается покоя. Может быть, есть те, которые покоя вообще никогда не имели. 4 глава Евреям, 1 стих, там так написано. «Посему, когда еще остается обетование войти в покой его, чтобы кто из вас не оказался опоздавшим». Думаю, очень уместное предупреждение. Пока что эти рамена открыты, объятия Бога открыты. Человек может поспешить, но можно когда-то и опоздать. Вот с таким желанием, согласно Слову Господню, мы откроем свои сердца Богу и помолимся Ему. Аминь.